Проснемся однажды, где вечное лето, не считая часов и минут. И на посадку, где нет интернета, только мы выбираем маршрут. За руки рядом все так, как мечтала, не замечая проблем. Будто бы мы на обложке журнала, мы хотели давно перемен. Так вот оно, счастье, чуть-чуть выше всех облака. Так вот оно, счастье, на фото. Так вот оно, счастье, на фото.